отливали темно-коричневым перламутром, а на брюхе и боках ярко розовели пятна. Голец — хищник полярных рек и озер, жрет в этом озере сам себя. Другой рыбы здесь нет. И хотя вытекает из этого озера большая река, в которой водятся и хариусы, и муксуны, и самое приятное для ухи и вялки рыба чир, в озеро они не заглядывают. Оно для них, наверное, вроде того света, непонятно и таинственно, а оттого страшно. За все время Андрей поймал лишь двух хариусов. В середине сети Андрей увидел первого истерзанного гольца. Глаз нет, розовое брюхо вспорото, на боках дыры. Дель запутана в клубок с распущенными рыбьими внутренностями. Птицы поэзии, провались они пропадом. Их работенка. Андрей возился минут 15, пока распутал и очистил сеть, выложил рыбину под ноги. Такого красавца испортили, сволочи! За первым истерзанным гольцом попался второй, потом еще и еще. Начинается. Спички забыл, теперь вот птицы поэзии. После второй сети пришлось возвращаться к большой лодке и перегружать улов. В резинке рыба не умещалась. Во второй сети сидел свежий косяк, и Андрей возился с ним часа два. А были еще третья и четвертая сети. И только часам к пяти он разделался с ними, выправил и снова хорошенько закрепил на случай очередного шторма. «Все, теперь домой. Вот только закурить». Мотор опять не заводился, чуть схватывал и сразу глох. Андрей отлил из бака бензин в жестянку, вывернул свечи, протер, пополоскал в бензине и снова протер. Бесполезно. Тогда он зажег в жестянке бензин, сунул свечи туда и ввинтил их горячими, рванул шнур. Мотор застучал, но как-то не так. Ясно, работает один цилиндр. Заглушить, но потом не заведешь. Темнеет уже. Андрей осторожно включил винт. Звук оборвался. Так, пока он возился, легкий северный ветерок заребил воду. Лодку потянуло от берега. Хорошо хоть с севера тянет. Магнета проклятая. Андрей замкнул на корпус свечу и потянул шнур. Тонко треснула и проскочила слабая искра. Нижний цилиндр нормально, а верхний? Нету искры в верхнем. Все ясно, а разобрать магнета можно только дома. Лодку закачала. Ветерок набирал силу. В борт зло застучала волна. Последнее средство — дать мотору чифернуть. Запрещенный прием. А что делать? Может, хоть один цилиндр заработает? Андрей плеснул в цилиндры бензина, ввинтил свечи, надел на концы колпачки, рванул шнур. Мотор взревел. Он ухватил рукоять и прибавил газ. Несколько секунд мотор работал, выплевывая синий густой дым. Андрей убавил газ и тронул скорость. Лодка рванулась, и снова обрушилась тишина. Вот теперь все. Теперь ничего не сделаешь до самого дома. Андрей закурил и выбросил за борт последнюю спичку. Остается пилить на веслах, иначе мотор можно угробить совсем. Хорошо ветер не сильный и будет дуть в корму, помогать.